«А секта знает, что Головастик делал в том доме?» «Он работал на них, но действовал до сих пор в одиночку. Где и чем занимается, пока наверх не докладывал. И это нам на руку». «Но теперь секта знает, что он там чем-то занимался». «Вот именно. Поэтому тебе к тому дому лучше не приближаться. Тенго Кавана, как соавтор воздушного кокона, скорее всего, значится у них в черном списке. До твоих с ним личных отношений секта, похоже, еще не докопалась. Но когда они начнут разнюхивать, чем Головастик занимался в том доме, обязательно всплывет и фамилия Тенго. Это лишь вопрос времени». «Но если повезет, это время наступит не сразу. Все-таки связь между смертью Головастика и Тенго не так уж и очевидна». «Да, если повезет», — повторил Тамару. «Если эти ребята не будут такими бдительными, как я опасаюсь. Но я обычно не полагаюсь на все эти «если повезет». И как раз поэтому до сих пор еще жив-здоров». «И как раз поэтому мне лучше не приближаться к дому Тенго». «Безусловно», — подтвердил Тамару. «Любая жизнь висит на волоске, а бдительности никогда не бывает много». «Интересно, разнюхал ли Головастик о том, что я здесь?» «Если бы разнюхал, боюсь, ты сейчас находилась бы там, где я ничем бы тебе не помог». «Но он копошился уже почти у меня под ногами». «Верно. Однако, мне кажется, он оказался там по чистой случайности». «И потому сидел на горке, даже не пытаясь спрятаться?» «Да. Ему и в голову не приходило, что ты можешь за ним следить. Даже теоретически не рассматривал такой возможности. И в итоге это стоило ему жизни. Как я уже сказал, любая жизнь всегда висит на волоске». Из трубки выплеснулось молчание. Тяжелое, какое обычно вызывают мысли о смерти. Неважно, чьей. «Значит, Головастика больше нет, но секта все равно меня ищет». «А вот тут я и сам пока не пойму», — говорит Тамару. «С самого начала они охотились на тебя, чтобы выведать, что за организация стоит за убийством лидера. Спланировать все в одиночку ты никак не могла. Ясно как день, кто-то надежно прикрывал тебе спину. Попадись ты им, пыток не избежать». «Для этого мне и нужен был пистолет». «Головастик, конечно, все это знал», — продолжает Тамару. «Он понимал, что секта ищет тебя, чтобы вытрясти из тебя правду, а затем казнить. Однако через некоторое время ситуация, похоже, кардинально изменилась. Выкинув из игры Головастика, я поговорил по телефону кое с кем из сектантов. Мне заявили, что причинять тебе вреда они больше не собираются. И хотят, чтобы я тебе это передал. Конечно, не исключаю, что это ловушка. Но мне показалось, они не врали. Если же верить их объяснению, лидер в каком-то смысле сам желал себе смерти. А это уже разновидность самоубийства. И тебя им наказывать не за что». «Это правда», — севшим голосом говорит Аомаме. «Лидер с самого начала знал, что я пришла его убить. И сам попросил меня это сделать. Прямо там же, в люксе гостиницы Окура». «Его охранники тебя не раскусили, но лидер видел насквозь?» «Да, я не знаю откуда, но он знал все заранее», — отвечает Аомаме, — «и ждал моего прихода». Тамару недолго молчит, потом уточняет. «И что же там произошло?» «Мы с ним заключили сделку». «Об этом ты ничего не рассказывала», — напряженно произносит Тамару. «Не было случая». «Что за сделка? Подробнее». «Примерно сейчас я разминал ему мышцы, а он со мной разговаривал. Оказалось, он знал о Тенго. И откуда-то даже о моей связи с Тенго. А потом сам попросил, чтобы я лишила его, лидером, жизни. И как можно скорее освободила его от невыносимых и нескончаемых мук. А за это он пообещал спасти жизнь Тенго. Потому я и решила убить его. Даже хотя смерть уже сама приближалась к нему. Помня обо всех его изуверствах, я очень хотела, чтобы он еще пострадал». «Но об этой сделке ты не доложила, мадам». «Я отправилась туда, чтобы прикончить лидера, и свое задание выполнила», — говорит Аомаме. «А все, что касается Тенго, уже мое личное дело». «Ладно», — как будто смиряется Тамару. Ты и правда выполнила задание в лучшем виде. Это я признаю. Как и то, что связь с Тенго — твое личное дело. Но примерно тогда же ты почему-то забеременела. И на это закрыть глаза уже невозможно. Не примерно, а именно тогда. В тот самый вечер, когда весь Токио накрыло тайфуном, хлестал жуткий ливень и грохотал страшный гром. В тот самый вечер, когда я переправила лидера на тот свет. Вот тогда же и забеременела. Причем, повторяю, без полового акта. Тамару вздыхает. В таком деликатном вопросе мне остается либо верить твоим словам полностью, либо не верить вообще. До сих пор я верил тебе и хотел бы верить и дальше. Однако на сей раз в твоей истории нет никаких логических связей. А иначе как логически, я мыслить не способен. Ао Маме молчит. По-твоему, убийство лидера и твоя мистическая беременность как-то связаны?